Глава 11. Артур сидит напротив, и я вижу, как рушится его мир. Не по кирпичику, а отваливается целыми пластами. Его самоуверенность, напускное благородство, жалкие попытки оправдаться — все разбивается о холодные, неопровержимые факты, лежащие на столе. Он смотрит на эти бумаги, а потом на меня. В его глазах паника, которую я так долго ждала. Но сейчас она не приносит мне удовольствия. Только холодное, безразличное превосходство. Воздух в гостиной густой, его можно резать ножом. Он пытается что-то сказать. Издает хриплые звуки, но слова застревают у него в горле. Он похож на рыбу, выброшенную на берег. Я жду. Даю ему время осознать глубину пропасти, на краю которой он оказался. Мои пальцы лежат на папке. Чувствую подушечками шершавую поверхность бумаг. Это не просто документы, это оружие. И я только что приставила их к его виску. Наконец он находит в себе силы говорить. Его голос — жалкий шепот, полный отчаяния. «Ольга, мы можем договориться. Все можно исправить. Я верну деньги, мы...» «Мы больше нет». Перебиваю его ровным голосом, без капли жалости. «Ты говорил, что я старая?» Он смотрит на меня с непониманием в глазах. «Что?» Прикидывается, что ничего не помнит. Повторяю с ухмылкой. «Ты вчера сказал, что я старая, что не рожу больше ребенка». Делаю небольшую паузу, давая словам повиснуть в воздухе, напоминание моего жестокости. «Что ж, возможно, ты прав, годы берут свое. Но у меня, в отличие от тебя, совершенно ясная голова. Я не страдаю деменцией, чтобы забыть, что такое честность и что такое предательство». Он отводит взгляд, не в силах выдержать моего взгляда. «Так вот», — продолжаю я, — «пока твоя молодая и плодовитая любовница ждет ребенка, зачатого на деньги, украденные у твоей семьи, давай поговорим о реальных вещах. О брачном договоре, который ты собирался так ловко обойти, и об уголовном кодексе, который, как ты неожиданно для себя обнаружил, тоже существует. Я перекладываю финансовые отчеты, чтобы они лежали ровно перед ним. Ты понимаешь, что эти переводы не премии, а хищение, в особо крупном размере? У меня не только эти бумаги. Есть показания бухгалтера и финансового директора. Потребуется, они повторят их в суде. Есть подтвержденные доказательства твоих личных отношений с получательницей средств. Артур, ты не выиграешь ни в одном суде». Он закрывает лицо руками, широкие плечи трясутся. Но я не верю в искренность его переживаний. Его слезы не раскаяние, а саможалости. Крокодиловы слезы пойманного с поличным вора. «Что ты хочешь?» — глухо спрашивает он, не поднимая головы. «Я хочу, чтобы ты подписал вот это». Достаю из папки заранее подготовленные юристом документы и кладу их поверх фотографий и чеков. «Добровольный отказ от твоей доли в бизнесе в мою пользу. Сталь-проект теперь полностью мой в любом случае. Ты уходишь оттуда без права оспаривания». Он поднимает на меня глаза, в них дикий ужас. «Бизнес — его детище, его главное достижение». И он только что потерял его. «И что еще?» — шепчет он. «А вот это. Я кладу следующий документ. Соглашение о содержании нашего сына. Ты будешь ежемесячно перечислять на его счет сумму, эквивалентную $5000, до тех пор, пока он не получит высшее образование. Без задержек, без попыток оспорить. Это не обсуждается». Он молча кивает, не в силах вымолвить ни слова. «И последнее. В моем голосе впервые за весь разговор звучит нечто помимо холодной решимости, легкая ядовитая насмешка. Ты съезжаешь. Сегодня. У тебя есть ровно 24 часа, чтобы собрать свои вещи и убраться из моего дома. Забираешь только личные предметы. Никакой мебели, никакой техники, ничего, что было куплено на наши общие деньги. Ты уходишь так, как пришел в этот дом, с одним чемоданом». Артур смотрит на меня с полным непониманием, он не узнает меня. Женщина, что терпела его холодность, плача в подушку, и верила его оправданиям, больше нет. Перед ним стоит незнакомка, жесткая, беспощадная, расчетливая. 24 часа, Артур», — повторяю я. «Если завтра в это время я застану тебя здесь, то не пойду к юристу, а направлюсь прямо в прокуратуру. И тогда твоя молодая любовница будет рожать ребенка, пока ты будешь разбираться с обвинениями в хищении и растрате. Не думаю, что ее крылья смогут парить над тобой в тюремной камере». Он медленно, будто старик, поднимается с кресла. Всегда надменное лицо стало серым, бесцветным. Я на его фоне выгляжу молодой красавицей. Артур не смотрит на меня. Потерянный взгляд упирается в пол, словно ища там ответа, поддержки, спасения, но пол безмолвен. «Я подпишу», — говорит он на выдохе, принимая полное поражение. «Умный выбор. Я остаюсь сидеть, не провожаю его. С наслаждением через боль смотрю, как он, пошатываясь, идет к выходу из гостиной. Останавливается в дверях, будто надеясь, что я сломаюсь и окликну его. Но я молчу. Он выходит. Слышу, как тяжелые шаги затихают в коридоре. Я остаюсь одна, вытягивая перед собой руки. Они не дрожат. Подхожу к зеркалу над камином и гляжу на свое отражение. Взираю на лицо сильной, жесткой женщины, только что уничтожившей человека, которого когда-то любила. Я не узнаю новую себя, но картинка мне нравится. Он смотрел на меня, как на незнакомку, но мне нравилась сильная, жесткая, беспощадная госпожа, в которую я превратилась, потому что только она могла выстоять в этой войне, и только она смогла победить.